состоял из бессонницы и кошмаров, половина на половину. В кои веки я пожалел, что снотворного дома не держу. Бокал вина уснуть не помог, мысль о втором бокале я отогнал. В одиночку пить не люблю. Давно вычислил, от выпивку в одиночку только хуже становится. Лежа без сна на своем шишковатом диване, я пытался определить, что же меня угнетает. Загадочный файл «Дрим», «Сгоревшая береза», «Арменова машина», «Визит молоденькой журналистки». Отец когда-то советовал мне раскладывать любой вопрос по полочкам. Как, почему, зачем, кому выгодно. Папаша весь свой бизнес построил на сих аккуратно подогнанных полочках. Значит, его способ имел право на жизнь. И я изо всех сил старался применить его к своим проблемам. К часу ночи решил. Береза с машиной меня вообще не волнует, потому как до поисков хулиганов мне нет дела. Файл «Дрим» я создал перед тем, как уснуть, и совершенно забыл о нем. Из головы вылетело. Писателям такое свойственно. Рассеянность. Очки всегда теряют. Пепел, где ни попадя, трусят. Ну, а посетившая меня девочка — это вообще подарок свыше. Можно сказать, перспективное знакомство. Отличная замена тугодумной Верке. В Наташе чувствовался стиль, сила и острый ум, и, что совсем неплохо, ощущалось наличие московской прописки и небедных родителей. А для меня, иногороднего филолога, это тоже немаловажно. Почему бы не попробовать все-таки завоевать эту крепость? Потом, после романа, или даже параллельно с ним, покорить по всем правилам, с конфетками, цветочками и поцелуйчиками. По крайней мере, время проведу интересно. С Натальей хоть поговорить о чем будет, и смотреть на нее приятно. Разобрав свои проблемы по простейшему отцовскому методу, я почувствовал, перед глазами качается море. Засыпаю. И уснул. Проснулся быстро и страшно. От запаха дыма. Взлетел еще в полусне с дивана. Что опять горит? Инстинктивно зажал нос, рванулся к балкону. Когда стряхнул остатки сна, понял, ничего не горит. Почудилось, приснилось. Часы демонстрировали уже 4 часа. Скоро подкрадется рассвет. Я чувствовал себя абсолютным дедом, старым и немощным. Лежал без сна. Толковал дворовые звуки, слышал, как стучит сердце, хотя обычно мой мотор работает беззвучно. Извне доносилось привычное надоевшее. Скучно завывает сигнализация, судя по тембру, «Экскалибур». Далеко по металлозаводской пролетел мотоцикл, кажется, «Ява». Грохочет мусорными баками помойная машина, но в марках помоек я не разбираюсь. Наконец голова опять отяжелела, снова подкрался сон. Я почувствовал, как приятно расслабились мышцы, и мгновенно провалился в черную яму. В этот раз мне приснился издатель, господин Козлов, собственной персоной, но совсем не такой респектабельный, каким он предстал предо мной в своем безликом офисе. Во сне он выглядел неважнецки, почему-то в очках с непрозрачными стеклами и немой, или просто не желающий разговаривать. Козлов скособочился в высоком кресле, свесил голову на плечо. На лице его застыла гримаса, будто лимонной кислоты напился. Ноги укутаны пледом. В общем, развалина, а не издатель. Сидит, покачивается, кресло поскрипывает и грозит пальцем, мерно подрагивает рука. Я пытаюсь задать кучу вопросов. Что с вами, Иван Степанович? Что случилось? Какие проблемы? Чем вам помочь? Но как это бывает во сне, язык не послушен и ноги не подвластны. Я не могу выйти из крошечной затхлой комнаты, где в кресле сидит калека. Не могу отвести глаза от его темных очков и от укоризненно грозящего пальца. Сон показался мне бесконечным. Когда я, наконец, выбрался из этой трясины, было уже 8 утра. За стеной у соседки Татьяны бодро распевала Земфира, честным тружеником пора на работу. Первым делом я пробормотал панегирик в честь хозяина нашего агентства, Брюса Маккагена.